Глава шестая. «Так-так», — ехидно произнес знакомый голос, — «все-таки не вняла моим предупреждением и попыталась бежать. А вы, мать Иола, пособничаете. Хотите предстать перед судом Ковена?» В следующий миг Улиссия заложила уши. Поводья вырвались из руки лорда. Иола хлопнула лошадь по крупу и выкрикнула: «Беги, лис!» Росинка рванула с места. Но Лисия осадила ее и развернулась назад. Никуда она бежать не собиралась, подставляя Иолу под гнев Эрдена. Развернувшись, девушка увидела настоятельницу ничком на полу. Эрден стоял над ней и смотрел прямо на Лисию. Не обращая на него внимания, девушка спрыгнула с седла и бросилась к Иоле. «Вы убили ее!» «Всего лишь сбил с ног», — усмехнулся аристократ. «С вами обеими не соскучишься. Одна глупее другой. Я понимаю, юная девица с ветром в голове. Но вы, настоятельница, удивили. Вы не могли не знать, что ваша ведьмовская сила не справится с моей». Иола простонала и поднялась на руках. Лисия перевела дыхание. «Матушка жива». «Не трогайте девочку. Я организовала побег. Карайте меня. Она невинная сирота, не губите ей жизнь. Позвольте доучиться в обители и пройти отбор приверженных через 2 года. Никакого отбора для нее не будет. Я заберу ее сегодня же. Была ошибкой оставлять ее хотя бы на ночь. Садись обратно в седло». Последнее он произнес, жестко глядя на Лисию. Захотелось подбочениться, заявить: «Никуда я не сяду». А смысл? Чтобы он накинул аркан ей на шею и потащил за своей лошадью, с него станется. Лучше подчиниться. Может, тогда он хотя бы не тронет матушку. Лисия вспрыгнула обратно в седло. Иола сдавленно прошептала: «Прости меня, девочка, не уберегла тебя». «Матушка, я...» Лисия не успела договорить. Лорд взял Росинку под узцы и повел к распахнутым воротам. Кобылка покорно слушалась, не пытаясь брыкаться. Вот уж кто умнее них с матушкой, не сопротивляется чародею. Эрден подошел к конюшне, где битком теснились лошади гостей. Зашел внутрь и вернулся с большим серым жеребцом. Пружинисто вспрыгнул в седло, в очередной раз показав военную сноровку. Похоже, он боевой маг. Один из ближайших соратников Вергана, верховного мага королевства Дайгар. Может, он лично участвовал в войне против ведьм почти 20 лет назад и убивал их собственными руками. «Следуй за мной», — приказал он, — «выдерживай дистанцию. У меня темпераментный жеребец. Если кобыла будет близко, может не устоять». Лисия не удержалась, чтобы не съехидничать. «А как же ваша магия? Только против женщин работает? Усмирить жеребца не хватит сил?» «Не считаю нужным», — невозмутимо ответил Эрден. «Жеребцы вполне разумные создания, в отличие от женщин. Надеюсь, расстояние не спровоцирует тебя снова бежать. Лучше не проверяй, хватит ли мне сил усмирить тебя». Лисия покраснела от уничижительной реплики аристократа, но сдержалась и не стала огрызаться в ответ. Пропустила его жеребца вперед и пристроилась на почтительном расстоянии. Обитель располагалась в окрестностях Лардоса, крупного портового города. Интересно, куда Эрден ее привезет на ночь глядя? Впрочем, за стенки Ковена магов открыты круглосуточно для преступников, особенно для ведьм, которые нарушили запрет. Лисия несколько раз бывала в Лардосе. Раз в год девочкам устраивали экскурсию под строгим надзором сестер обители и 3 наемных охранников. Их проводили по центральной площади возле ратуши, затем вели на рынок с изобилием товаров со всех концов света. Рынок был главной радостью девочек. Будь их выбор, ничего другого они бы и не смотрели. Но пряник сменялся кнутом. После роскоши и многообразия торговых рядов их вели в ковен магов. Зловещие черные здания, окруженные высокой каменной стеной. Во время экскурсии наставницы не напоминали о неминуемой каре для ведьм, которые посмеют использовать свою силу. молча проводили девочек вокруг мрачной резиденции Ковина. Черные стены, узкие зарешеченные окна говорили за себя без слов. Иола рассказывала Лисии, только ей одной, не на общих занятиях, а в их секретных беседах, что когда-то здание было не черным, а светло-зеленым, в цвет молодых листьев и свежей травы. Населяли его не маги, а ведьмы. Они помогали людям в их бедах и хворях, помогали каждому страждущему, кто приходил к ним. Мудро и беспристрастно решали споры и сомнения простых людей. Народ обожал ведьм, а король и все градоправители чтили и даже не думали притеснять их в чем-то. Так длилось много веков в королевстве Дайгар, пока не явился Верган, небывало одаренный для мужчины маг. Долгие годы он притворялся преданным слугой ведьм, все мужчины-маги в прошлом служили им. Верган втирался в доверие, подбирался к самой верховной ведьме, очаровал ее родную сестру, влюбил в себя и заставил выдать важные секреты. Оказалось, что все эти годы он собирал вокруг себя мужчин, недовольных властью женщин. Собственное положение казалось им убогим, они считали, что заслуживают быть у руля вместо ведьм. И когда Верган с приспешниками набрал силу, он развязал кровопролитную войну магов и ведьм. Закончилась она 17 лет назад, когда Лисия была младенцем. В той войне погибла ее мать и матери всех одаренных девочек. Истребив всех ведьм в Дайгаре, Верган собрал их дочерей и отправил в обители. Раньше обители были школами для девочек-ведьм. Верган сделал из них сиротские приюты, заставил принимать простых, неодаренных сирот, чтобы наследницы колдовского дара смешались с ними. Наставницы в обители сами были ведьмами, теми, кто не пошел за верховной сражаться с магами, а сразу отступился от нее. Таких Верган пощадил, разрешил принять обет служения и заточить себя в обители, посвятив жизнь воспитанию девочек. Раньше наставницы в школах были свободны, могли иметь семью или любовников. Но Верган сделал все, чтобы унизить и ущемить даже тех женщин, кто не стал воевать против него. Выжившие ведьмы больше не имели права заводить семью или даже предаваться плотским утехам. И, конечно же, применять магию и учить магии девочек. За нарушение – смерть. Иола рассказывала Лисе много о прошлом Дайгара, о величии ведьм, о войне с магами, и все не то, чему девочек официально учили, но не показала ей ни одного магического приема, не хотела подвергать любимицу риску, и все равно дар Лисии прорвался сам собой. Она недоумевала, почему Эрден спокойно оставил безнаказанным проступок самой Иолы, словно и не заметил, что настоятельница толкнула его магией, точно так же, как сама Лисия до этого. Будто ему не было дела до преступления Иолы. А вот до Лисии очень даже было. За раздумьями Лисия сама не заметила, как из ночной темноты показалась городская стена Лардуса. Они приехали. Эрден вызвал стражников, показал им блеснувшую в лунном свете сигну. Лисия не разобрала, что на ней выгравировано, а вот стражник тут же побледнел, согнулся в три погибели, будто увидел самого короля Гаспара или верховного мага. Не задавая вопросов, лорда и его пленницу впустили в город.